Восьмое. Ветчина и корейка отварные. Сырокопченый окорок и корейку надо хорошо промыть и вымочить в холодной воде 7-9 часов. Для варки окорок поместить в марлевый мешок. Варят окорок при слабом кипении около 2 часов. Затем окорок приподнимают с таким расчетом, чтобы он был погружен в воду только утолщенной частью, и продолжают варить до полной готовности при слабом кипении. Готовность окорока определяется путем прокалывания поварской иглой наиболее толстой его части. Если игла входит легко, с одинаковым усилием по всей толщине куска, и вытекающий сок на месте прокола бесцветный, то окорок сварился. Копченую грудинку для отваривания погружают в кипящую воду сразу полностью. С окороком и корейкой хорошо сочетаются гарниры из гороха, фасоли, зеленого горошка, жареного или отварного картофеля и картофельное пюре, а из соусов – сметанный с хреном, красный с вином, а также холодный соус хрен с уксусом. Раздел «Соусы». На блюдо или тарелку положить порцию разогретого окорока или корейки, полить соусом и украсить зеленью. Если блюдо подают с холодным соусом, то соус хрен с уксусом подать в соуснике отдельно. Можно подавать отдельно и горячие соусы. Окорок сырокопченый или лопатка или корейка копченые 450-500 граммов. Соус – стакан, пряная зелень. Девятое. Мозги отварные в соусе. Говяжьи или телячьи мозги перед тепловой обработкой залить холодной водой. Через 1,5-2 часа, когда пленка набухнет, осторожно ее снять, не вынимая мозги из воды. Затем очищенные от пленок мозги переложить в один ряд в сотейник или другую глубокую посуду, залить холодной водой, посолить, положить петрушку, морковь, репчатый лук, нарезанные дольками, лавровый лист, перец горошком, добавить уксус и довести до кипения, не закрывая посуду крышкой. После закипания уменьшить нагрев и варить еще 30 минут уже с закрытой крышкой в посуде, чтобы мозги приобрели аромат и приятный вкус. Мозги после варки следует охладить вместе с бульоном, в котором они варились, и хранить до употребления. Шампиньоны или белые грибы отварить, остудить и нашинковать ломтиками. Перед подачей мозги разделить на порции, разрезая их вдоль. На гарнир можно подать отварной картофель или припущенные овощи, овощное пюре, жареные кабачки, тыкву, отварной или припущенный рис. Сверху на мозги положить ломтики шампиньонов или белых грибов и полить соусом или маслом. Мозги можно подавать под соусом паровым или белым с яйцом. Рецепты 8 и 7, и посыпать зеленью. Можно приготовить мозги и с другими соусами. Соусом томатным с грибами и без грибов, томатным с луком и корнишонами, томатным с эстрагоном и другими. Раздел «Соусы». Мозги 500 граммов, петрушка 1-2 корня, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, уксус 3% 1 столовая ложка, шампиньоны или белые грибы 200 граммов, соус 2 стакана. Рецепт 10. Вымя отварное с соусом. Подготовленное вымя разрезать на куски, уложить их в глубокую посуду, залить холодной водой и вымачивать в течение 4-5 часов. Затем вымя опустить в кипящий бульон или воду и варить при слабом кипении. За 25-30 минут до окончания варки положить морковь, петрушку, лук репчатый, нарезанные дольками, лавровый лист, перец горошком, посолить и варить до готовности. Сваренное вымя нарезать широкими и тонкими кусками, по 1-2 куска на порцию, уложить в глубокую посуду, залить соусом и прокипятить 15-20 минут. На гарнир подать отварной картофель, картофельное пюре, овощи отварные, овощи-пюре, рассыпчатую рисовую или пшеничную кашу, из соусов соус красный, красный с луком и огурцами, соус луковый с горчицей. Раздел соусы. На тарелку или блюдо положить кусочки вымени, гарнир, полить одним из перечисленных соусов, блюдо посыпать рубленной зеленью. Вымя 800 000 граммов. Петрушка корень 2-3 штуки, лук репчатый 1-2 головки, морковь 1 штука, соус 2 стакана, соль, специи, пряная зелень. 11. Ножки отварные. Для приготовления этого блюда используют свиные или телячьи ножки. У подготовленных ножек делают надрез между копытцами, а также надрезают мякоть по всей длине ножек. Затем ножки на 10-15 минут опустить в холодную воду и тщательно промыть. Промытые ножки положить в глубокую посуду, залить холодной водой так, чтобы она только их покрывала, довести до кипения и варить при слабом нагреве, периодически снимая образующуюся накипь и лишний жир. Время варки ножек различное, в среднем оно колеблется от 3 до 3,5 часов. Репчатый лук, морковь, петрушку нарезать дольками и положить в бульон, где варятся ножки, за 25-35 минут до окончания варки, а немного позже добавить лавровый лист, перец горошком и соль. Для улучшения вкуса и ароматичности ножек в конце варки следует положить связанные в пучок черешки, петрушки и сельдерея и продолжать варку до тех пор, пока ножки не станут мягкими. Готовые ножки вынуть из бульона, немного охладить, отделить крупные кости, ступни, бабки, уложить в сотейник, залить белым соусом, рецепт 7, и довести до кипения. Ножки подают с картофельным пюре, картофелем отварным, овощами припущенными, рассыпчатым рисом. Свиные ножки можно подать и с тушеной капустой. Поливают их соусом белым с яйцом, соусом томатным или соусом белым с каперсами. Соус можно заменить сливочным маслом или подать в соуснике холодный соус-винегрет. Блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Ножки свиные или телячьи – 4 штуки. Петрушка – корень – 1-2 штуки. Лук репчатый – 1 головка. Соус – стакан. Соль – специи. 12. Почки по-русски. Говяжьи почки обладают сильным специфическим запахом и привкусом, поэтому перед варкой их вымачивают в холодной воде. Для этого почки надрезают до половины с одной стороны и отделяют от них пленку вместе с салом. После этого почки кладут в глубокую посуду, заливают большим количеством холодной воды, ставят в холодное место и вымачивают в течение 3-3,5 часов, меняя 2 или 3 раза воду. Вымоченные почки переложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и воду слить. Почки промыть, снова залить водой, довести до кипения и варить при слабом кипении до готовности, периодически снимая с поверхности бульона образующуюся накипь и жир. Сваренные говяжьи почки промыть в холодной воде, накрыть влажной тканью и хранить в холодном месте. Свиные, телячьи и бараньи почки вымачивать не следует. Перед употреблением у них надо прорезать пленку и отделить ее от почек вместе с покрывающим их салом. Сырые, телячьи, свиные и бараньи почки и вареные говяжьи нарезать ломтиками и слегка обжарить. Отдельно обжарить нарезанные дольками картофель, репчатый лук, петрушку и морковь. Соленые огурцы очистить от кожи и семян и нарезать дольками. Если огурцы молодые, с тонкой кожицей, то их очищать не следует. Затем обжаренные почки соединить с овощами, залить красным соусом и довести до кипения. Через некоторое время в почки добавить нашинкованные дольками и доведенные до полуготовности огурцы, посуду закрыть крышкой и тушить. За 20-25 минут до окончания тушения в почки положить лавровый лист, перец горошком, соль и мелко нарезанный чеснок. Почки с соусом и овощами положить на блюдо, тарелку или баранчик и сверху посыпать зеленью укропа или петрушки. Почки говяжьи, бараньи, телячьи, свиные 750-800 граммов. Картофель 5-6 штук, огурцы соленые 2 штуки, петрушка 1 штука, лук репчатый 2 головки, морковь 2-3 штуки, мука 1 столовая ложка, томат-паста 2 столовые ложки, чеснок 1-2 дольки, соль, специи. 13. Курица отварная под паровым соусом. Обработанную тушку перед варкой заправить в кармашек. Для этого в разрезы кожи на брюшине вставить концы обрубленных ножек, а крылышки подвернуть за спину. Подготовленную тушку положить в посуду с горячей водой с таким расчетом, чтобы вода ее только покрывала, довести до кипения и варить при слабом нагреве, периодически снимая с бульона образующуюся в процессе варки накипь. Когда курица сварится до полуготовности, в бульон положить петрушку или сельдерей, репчатый лук, нарезанный дольками, и соль. Посуду закрыть крышкой и продолжать варить при слабом кипении до готовности. Сваренную курицу вынуть из бульона и, когда она остынет, разделить на порции. Для этого курицу разрубают вдоль на две части. Если курица крупная, то надо разрубать так, чтобы половина была без спинной кости, а от второй половины спинную кость отрубить. Затем каждую половину делят на филе и ножку и нарубают из них одинаковое количество кусочков с таким расчетом, чтобы на каждую порцию приходилось по кусочку филе и ножки. Гарнир – рассыпчатый рис, картофельное пюре, картофель отварной, картофель с овощами в молочном соусе, зеленый горошек. На тарелку положить 2 куска курицы, полить соусом паровым, рецепт 8, и украсить веточками зелени петрушки. Паровой соус можно заменить бульоном, сливочным маслом или соусом белым с яйцом. Таким же способом можно приготовить это блюдо из цыпленка и индейки. Курица 800 граммов, петрушка корень 1-2 штуки, лук репчатый 1 головка, соус 2 стакана, соль, пряная зелень. 14. Кролик отварной с соусом. Обработанную тушку кролика опустить в кипящий бульон или воду, довести до кипения и снять образовавшуюся накипь. Через 5-10 минут в бульон добавить морковь, петрушку или сельдерей, репчатый лук, нарезанные дольками, посолить и варить при слабом кипении до готовности. Когда кролик сварится, вынуть его из бульона, разделить на порции, положить порционные куски в посуду, залить бульоном, в котором варился кролик, довести до кипения, посуду закрыть крышкой и поставить в горячую воду. Оставшийся бульон процедить и на нем приготовить соус. К кролику на гарнир можно подать рассыпчатые каши, рисовую, пшеничную, ячневую, отварные макаронные изделия, картофельное пюре или отварной картофель. Из соусов соус паровой, основной красный, томатный с луком, томатный с грибами, сметанный с луком, соус белый с яйцом, раздел соусы. Готовое блюдо посыпать зеленью. Кролик 600-700 граммов, петрушка корень 1-2 штуки, лук репчатый 1 головка, соус стакан, соль, специи, пряная зелень. 15. Крылышки, шейки в белом соусе. Крылышки и шейки домашней птицы порубить кусочками, залить горячей водой и довести до кипения. Снять накипь и добавить петрушку, лук репчатый, морковь, нарезанные дольками, соль, посуду закрыть крышкой и довести до готовности. Готовые крылышки и шейки переложить в другую посуду, залить частью бульона и поставить в горячую воду. На оставшемся бульоне приготовить соус. Рецепт 7. Положить на блюдо или тарелку потроха, рассыпчатый рис и полить соусом. Крылышки, шейки птицы 500-600 граммов, лук репчатый 1 головка, петрушка корень 1 штука, морковь 1 штука, соус 2 стакана, соль, специи, пряная зелень.